тем понятнее и рельефнее врисовывались в сознании молодого врача стихи великого поэта. «Кавказ — далекая страна, жилище вольности простой, и ты несчастьями полна и окровавлена войной». Штаб терского казаческого войска размещался в одном из лучших зданий Пятигорска, бывшей гостиницы «Бристоль», кстати, сохранившейся до наших дней и почти в первозданном виде. С прежними неулучшенными номерами, с высокими лестницами, с большим, едва ли не доходящим до потолка зеркалом, расположенным в пролете второго этажа, со старой картиной в вестибюле, изображающий дуэль Лермонтова с Мартыновым, их секундантов и подтверждающий покорение Кавказа России еще в давние времена. В штабе Михаилу Афанасьевичу пообещали разыскать братьев, а самого направили в город Грозный на должность начальника медицинской службы 3-го терского конного полка. Здесь мы временно прервем повествование. И еще раз воздадим должное автору книги Михаил Булгаков «На берегах Терека», вышедшей в то время, когда произведения великого писателя мариновались в спецхране, и не в лучший исследователь жизнеописания Булгакова Мариетта Омаровна Чудакова, ни Лидия Яновская, никто из других будущих булгаковедов не осмелились написать подобную Гиреевскую книгу, да ее, кстати, в то время и не издали бы в Москве. Книга Гиреева не понравилась Татьяне Николаевне решительно и бесповоротно. Она в некоторых местах отзывалась даже с гневом и возмущением, и порой ее замечания, особенно касающиеся быта, справедливы. Мне было совершенно непонятно столь явное неприятие этой книги, если бы я не встретился в жизни с подобным явлением. У нашей семьи было немало друзей, к примеру, известный экономист, доктор наук Козлов, чью первую книгу выпустил отец, руководя гострудиздатом еще перед началом войны. Издал, несмотря на то, что старший брат Козлова был репрессирован. Врагов числом поболее отец заимел после того, как стал в 1939 году во главе государственного издательства еврейской литературы «Дер Эмес», «Правда». Отца письмами в ЦК преследовал некий графоман Гофман, и потом в деле отца, осужденного за якобы издание националистической литературы, я нашел немало жалоб на него за издание одного поэта быстрее, чем другого, и другие подобные наскоки. Но с давних пор с нашей семьей дружила семья Александра Гурштейна, единственного критика еврейской литературы на языке идиш. Гурштейн геройски воевал, был не раз награжден, но не дождался Дня Победы. В 1968 году умер и мой отец, вернувшийся из лагеря в Коми АССР, реабилитированным и страдающим болезнью Паркинсона. Живущая неподалеку от нас вдова Гурштейна Александра Васильевна часто заходила к моей маме и однажды принесла радостную весть. Театр на Таганке, сам Любимов, ставит спектакль о войне, и одна из его новелл будет посвящена Александру Гурштейну. Но после премьеры пьесы вдова героя новеллы вернулась обескураженной и недовольно сказала маме, что они все переврали, что она говорила об этом с Любимовым, но он не хочет ничего менять, и пересказала свой разговор с художественным руководителем театра. «Вдова Гурштейна, вы исказили образ моего мужа». Любимов растерян. «В чем именно?» «Новелла взята из жизни, мне говорил автор, которому я полностью доверяю. Эпизод, где ваш муж вынес с поля боя тяжелораненого воина татарина, бывшего едва ли не вдвое тяжелее его, был на самом деле». «Вдова Гурштейна, я не об этом. Такой факт был и описан в газете». Любимов вскинул брови.